Легкие Савка произнес как завещание. Но физика-то или вранье все это? Решительным толчком ног он швырнул себя в оглушительную глубину. Глаза при этом не закрывал и потому видел все. Видел глубину, но зато не видел конца ее. Вода тяжелела и уже не казалась хрустальной. Наконец что-то протемнело глубоко под ним. Савка разглядел древние коряги, похороненные на дне озера, и длинные волосы водорослей, что тянулись к нему. Теперь задача всплыть, дабы не остаться здесь навсегда. И вдруг почувствовал, что какая-то сила сама влечет его кверху. Хотелось глотнуть воздуха, но, сцепив губы, он терпел и поднимался выше, выше и выше. Ладони вдруг розово осветило солнце. Они первыми проткнули ту пленку, что делил мир на две стихии. Плечи тоже выступили из воды. И тогда ни разу до этого не плавающий Савка поплыл, взмахивая руками, как это делают все люди. Даже не верилось. Он плыл. Он победил себя и победил свои страхи. Как жаль, что свидетелей его победы не было. Только шумел лес. Далекий возглас горна призывал его к себе. Выбравшись на берег, Савка схватил робу и побежал к роте. Он настиг ее на марше, незаметно пристроившись к колонне бегущих юнг. Вот и озеро Банное. Кравцов уже отправляет с берега шеренгу за шеренгой. Вместе со всеми Савка бросился в воду, как в родную стихию кидался птенец чайки. И поплыл на глубину, радостно покрикивая. Целых 20 минут вокруг озера расхаживали старшины, не позволяя юнгам коснуться берега, гнали прочь. А потом началось. «Где был?» — напустился на него Росомаха. «Мне из-за тебя с вечера шею мылит, такой сякой немазанный». «Извините, я заблудился», — неумело соврал Савка. Росомаха не поверил. «Секирная гора — прекрасный ориентир. Иди к лейтенанту, он тебя тоже намылит». Кравцов задал Савке такой же вопрос. «Где же ты пропадал, Огурцов?» «Заблудился». «Каким образом?» «Я так далеко ушел, что совсем запутался в лесу». Кравцов выслушал его и заглянул прямо в глаза. «Ну, а теперь, Огурцов, ты все-таки скажи мне правду». Пришлось рассказать все. «А когда-нибудь, — сказал Кравцов, — с вашими фокусами я под трибунал загремлю. Голова-то на плечах имеется. 5 часов утра, вокруг ни души, а ты, не умея плавать, ныряешь носом вперед. Растеряйся на секунду, глотни воды, как воздуха, и амба. Мои погоны, ладно, но о своей-то жизни ты подумал?» «Я подумал. Удельный вес моего тела меньше удельного...» Лейтенант не дал ему закончить. «Дурак ты! Только потому, что ты живой стоишь передо мной, я тебя прощаю. А утопленника я бы отправил на гауптвахту. Иди». Вот и первые похороны. Один все-таки потонул. Лошадь влекла за собой скорбную телегу, на которой лежал юнга. Гроб был открыт, вовсю засвечивало над смертью солнце. Руки покойного сложили на синем треугольнике казенной тельняшки. Мрачно, нехорошо завывали в тоске трубы духового оркестра. Школа юнг шла за гробом, а шаг был необычен, с оттяжкой, особо замедленный, траурный шаг похоронной процессии. Над свежей могилой класс боцманов залпом из карабинов сказал «прощай». Возвращаясь с похорон, юнги говорили: «Вот бедняга, он никогда не выйдет в море». А сегодня уже не видать берегов. Вот оно, море.